что это меняет с точки зрения Джейка. Перед отъездом Чарли отругал меня за пропуск урока в конце учебного года. Я с трудом убедила его, что одна пропущенная пятница аттестата не испортит. Джейку такие вещи и вовсе до лампочки. В голову ничего не шло. Может, не хватает каких-то важных данных? Что могло измениться за последние 3 дня? Причем это нечто настолько важно, что Джейк, который упорно игнорировал мои звонки, сам решил мне позвонить. Что же произошло? Я застыла на месте прямо посреди кухни, и упаковка замороженных гамбургеров выскользнула из моих онемевших пальцев. Однако удара о пол не последовало. Эдвард поймал пакет и бросил на стол. Потом мгновенно обхватил меня руками и прошептал на ухо. «В чем дело?» Я растерянно покачала головой. 3 дня могли изменить все на свете. Ведь я сама недавно думала, что не смогу учиться в колледже. Не смогу находиться рядом с людьми после болезненного 3-дневного превращения, которое подарит мне бессмертие и возможность вечно быть с Эдвардом. После превращения, которое навсегда сделает меня заложницей собственной жажды. А если Чарли сказал Билли, что я исчезла на 3 дня? Не поторопился ли Билли с выводами? А вдруг на самом деле Джей хотел узнать, осталась ли я человеком? Хотел убедиться, что перемирие не нарушено, и ни один из Каллинов не посмел укусить человека. Укусить, а не убить. Но неужели Джейк допускал, что в таком случае я вернусь домой к Чарли? Эдвард потряс меня за плечи. «Белла?» «Я думаю, наверное, он проверял», — пробормотала я. «Хотел убедиться в том, что я по-прежнему человек». Эдвард окаменел и медленно со свистом выдохнул. «Нам придется уехать», — прошептала я. «До того, как? Чтобы не нарушить договор. Мы никогда не сможем сюда вернуться». Эдвард крепче сжал меня в своих объятиях. «Я знаю». За нашей спиной громко кашлянул Чарли. Я подскочила и, заливаясь краской, высвободилась из объятий. «Если не хочешь готовить ужин, то можно заказать пиццу», — намекнул Чарли. «Нет, не надо, я уже начала». «Ладно», — отозвался Чарли. Он привалился к косяку и скрестил руки на груди. Я вздохнула и принялась за работу, стараясь не обращать внимания на зрителей. «Если я попрошу тебя кое-что сделать, ты мне доверишься?» — тихо спросил Эдвард напряженным голосом. «Мы почти доехали до школы. Всего секунду назад Эдвард беззаботно шутил, а сейчас его руки вдруг вцепились в руль так, что, казалось, вот-вот разорвут на части. Эдвард выглядел встревоженным и смотрел вдаль, будто прислушиваясь к отдаленным голосам. Сердце у меня заколотилось, но я осторожно ответила. «Смотря в чем?» Мы заехали на школьную стоянку. «И я боялся, что ты именно так и скажешь». «Что я должна сделать?» «Оставаться в машине». Эдвард вырулил на свое обычное место и заглушил мотор. «Жди здесь, пока я за тобой не вернусь». «Но почему?» И тут я его увидела. Трудно было не увидеть. Даже если бы не черный мотоцикл, нарушение правил, припаркованное на тротуаре, Джейкоб все равно на целую голову возвышался над окружающими. «Теперь понятно», — пробормотала я. На лице Джейка застыло хорошо знакомое мне выражение. Он использовал эту маску, когда хотел держать себя в руках, не давая воли чувствам. И потому становился похож на Сэма, старшего из волков, вожака квиллетской стаи. Однако Джейку никогда не давалось такое безмятежное спокойствие, которое исходило от Сэма. Хотя за время отсутствия Каллинов я довольно близко познакомилась и даже подружилась с Сэмом, я так и не сумела отделаться от неприязни, вспыхивавшей во мне, когда Джейк начинал подражать вожаку. Он переставал быть самим собой. «В «Вчера ты поторопилась с выводами», — пробормотал Эдвард.